Наконец, были укромные приютцы, преимущественно на городских окраинах и на зимних дачах в пригородах, где вовсе не селилось женщин, а были только сторож со сторожихой, обязанные держать помещение в порядке и тепле на случай наезда из города особенно таинственных парочек, о чем они предупреждались из главного корпуса по телефону. Это была дорогая игрушка, Буластиха шибко на ней наживалась. Но вообще-то квартиры были ее мелочными лавочками для дешевой торговли в раздробь, тогда как главный корпус являл собой нечто вроде универсального магазина или клуба. Защита квартирных женщин против случайностей их опасного промысла выражалась в жильцах, колоссальных парнях, которые будто бы нанимали от хозяйки свободную комнату с мебелью. В действительности же сами еще получали жалование, впрочем, ничтожное, так как главный расчет службы был на подачки от гостей, да и женщины понуждались делиться с жильцом из денег, перепадавшим им под подушку и на булавки. Когда в квартирках появлялись гости, жильцы обязаны были услуживать им за лакеев, а в случае дебоша и буйства переходить на роли телохранителей вышибал. Само собой, разумеется, что вербовалась эта доблестная гвардия отнюдь не из кандидатов на Монтионовскую премию за добродетель. «Помните, дьяволу, уговор, чтобы у меня ни грабежа, ни краж и ни-ни», — грозила Буластиха. «Ежели даже гость твоих фокусов мошенств не приметит, но я проведаю, то в Сибири сгниешь». «А уж от меня-то, брат, не спрячешься. Я вас всех насквозь, да еще на три аршина под тобой в землю вижу». И не за кражу свою сгниешь, а за то за свое, за другое прежнее, понял? У каждого из вас, голубчики, довольно есть такого, чтобы в тюрьме сидеть. Моими милостями от кандалов бегаете. Ты, мордатый, не гляди, что в сыщиках служишь, зазнаешься. Я на тебя у корот найду. Сыщик не святой митрополит-чудотворец. Тоже вашим братам остроги-то конопатят предостаточно. А каково бывает сыщику среди шпанки острожной, знаешь? Жив не будешь, каторжная твоя душа. Вот ты и соображай. Когда счета подаешь, приписывай, сколько влезет. Что сверх моих марок возьмешь, первое счастье – экономкино, второе – хозяйкино, третье – твое. Но воровать, Боже, сохрани, у меня служи почисту, по-благородну». Трепетали ее все, потому что мясистый кулак ее в случае провинности не разбирал возраста и пола, и усатые морды жильцов обливались кровью и схрюкало так же легко и покорно, как и нежное личико беззащитной 17-летней девочки, не угодившей своему гостю. «У меня батюшка-отец родной для гостя рай», – убеждала Буластиха своих приятелей-клиентов. «Ни тебя опоят, ни тебя окурят, часов кольцев не снимут, бумажника в кармане не тронут». «Это хорошо, мать-командорша, что совесть помнишь», – Буластова ухмылялась. «Ну, совесть. Где в нашем деле совестью заниматься? Не то чтобы совесть, а не расчет. С очень толстым бумажником ты, купец милый, как будучи человек торговой души, ко мне в большой разгул не поедешь, а тысячу другую с тебя снять, рук марать не стоит, коли в задор войдешь, сам больше оставишь, как бы на 100 тысяч, на 50, ну, 25, это еще куда бы ни шло руку закинуть. А что мне, скандал на ту же сумму влетит, полиция, да суд, да газетишки, погибель». Шантажные оковы, которыми удерживала своих невольниц Рюлина, Буластова ценила очень мало. «Бараная затея, и страх от нее барский», — объясняла она. «Когда девица в моих руках, я ее завсегда так расположить могу, что, окромя этого самого, никакой другой угрозы супротив нее уже и не требуется. Чего ее старым страмом стращать? Живет у меня, вот тебе весь страм, довольно. Энто у Рюлиной субтильности, миндальности, потому графы, бароны, каллигварды. А у меня батюшки кормят Калашниковская пристань да гостиный двор. Моя публика хо-хо-хо. Уходи от меня, пожалуй, Рюлина со всеми своими пакетами, того не сделает, как я тебя без пакета по всей России затравлю. От меня, ежели не на выкуп, так на бланку, в разряд, по книжке, других ходов нет». По этому рассуждению невольниц на пакете у нее под начальством имелось действительно немного. Преобладающее большинство составляли просто тайные проститутки по ремеслу, скрываемые и скрывающиеся от полиции. Элемент, которым Рюлина брезговала, здесь почитался главным в деле. Затворничество, вне выездов на работу, всегда под присмотром какой-либо верной дуэньи, соблюдалось строжайшее. Шпионство было развито стихийно. Хозяйки шпионили за экономками, экономки за хозяйками, жильцы, прислуга, женщины – все были связаны взаимным наблюдением и доносами. Буластиха знала всегда и все по всей своей части. Память у нее была огромная, точно губка, всасывающая сплетни. На невольниц с успехом лишь когда их дурно кормили. На этот счет Буластиха была очень внимательна и предусмотрительна. Все остальные претензии она пропускала мимо ушей, а над иными прямо издевалась. «Говоришь, экономка по щекам тебя прибила? Больно?» «Ужасно больно, Прасковья Семеновна!» «Трах!» «У девушки сыплются искры из глаз от неожиданной оглушительной пощечины!» «Так больно! Или еще больнее!» — хохочет Буластиха. Прасковья Семеновна, бросается к ней девушка.